Глава 10. Вадим. Сергей уехал внезапно, уже на следующий день. Не по своей воле. Ему позвонила бывшая жена и сообщила, что заболела их дочка. Я бы в своем нынешнем параноидальном состоянии решила, что это ловкая попытка маньяка перегруппироваться и придумать очередную ловушку, если бы не стала невольной свидетельницей их разговора. Я не виновата, если что, просто у кое-кого динамик на телефоне слишком громкий. Если честно, мне показалось, что его бывшая знатно привирает. Понимаю, некрасиво так думать, но все же. Просто если ребенок по-настоящему болеет настолько сильно, что требуется срочное появление двух родителей, испытываешь страх, правильно? А ее голос звенел недовольством. Дочку она упомянула только один раз. Дальше разговор переключился на то, какое ничтожество все-таки Сергей. Болтать об этом я не собиралась, потому что не была ни в чем по-настоящему уверена. Да и вообще, это последнее дело — лезть своим пятаком в чужую семью. Сергей мне ничем не обязан. Если я вляпалась в такую историю, то должна справляться сама. И все-таки это так странно. Вроде как простые понятные вещи на самом деле жутко необычные. Но их принято принимать как должное — и никто особо не задумывается. Вот был мальчик Сережа из моего детства. Просто существовал и все, сам по себе. А теперь он не может быть просто Сережей, потому что появилось другое живое существо. Не его прямое продолжение, но зависящее от него. И неважно, планировал он появление этой девочки или нет, если она родилась, он несет за нее ответственность. Сергей к его чести от ответственности не увиливал. Дочь он явно любил. А вот с бывшей женой они вступили в те издевательские ироничные отношения, когда два человека, которые когда-то любили, используют знания друг о друге, чтобы уколоть побольнее. Нехорошо это все. Хотя, опять же, очень легко рассуждать, когда ты в стороне. Можно держаться за книжную мораль. Я ведь тоже от Алешеньки не в восторге, а он от меня. И когда появилась возможность рискнуть моей жизнью, он не особо задумывался. Ну а я, как говорит его мама, теперь порчу бедному мальчику будущее. Пожалуй, со стороны мы с Алешенькой тоже выглядим как та самая пара, которая намеренно друг другу вредит. Впрочем, у Сергея все равно есть одно огромное преимущество перед Алешенькой. Он взял ответственность. Я-то помню, как предложила ныне бывшему супругу подумать о детях. Просто подумать. А у него уже истерика с подрагиванием. Алешенька ссылался на то, что дети — это серьезно, нужно подождать, подойти с умом. Но, думаю, дело тут в страхе из-за того, что ты меняешь свою жизнь навсегда, и отката к заводским настройкам уже не будет. Именно поэтому я не собиралась бороться за внимание Сергея, оттягивая это самое внимание от его дочери. Я понятия не имела, когда у него снова появится свободное время, сможет ли он мне помочь. Я не собиралась сидеть у окошка и ждать, не было чем заняться. Я снова связалась с Викторией. Теперь, когда я отдохнула, когда взяла паузу, слова Никиты обо всем случившемся виделись мне несколько иначе. Но я все равно не была профессиональным психологом, поэтому боялась делать выводы. Виктория отказываться от разговора не стала, однако она сразу посмотрела на меня с легкой укоризной. «Лора, почему вы так упорно держитесь за это?» На упрек я не обиделась, я предпочитаю, чтобы люди выражали недовольство прямо. Они ходили полдня с поджатыми губами, убеждая окружающих, что все в порядке. Я пояснила. «Потому что ситуация становится все более странной. Вы знали, что Дарину избивал сожитель?» «Что? Нет. Она никогда ни о чем подобном не говорила. С чего вы взяли?» «Да тут открылось кое-что. Я не собиралась передавать ей все слова Никиты или раскрывать подробности этой ночи. Было подозрение, что тогда Виктория и меня сочтет сумасшедшей. Перестанет мне верить. Нет, я сделала вид, что мы с Никитой побеседовали тихо-мирно и по обоюдному согласию. Ну и Виктории я пересказала не столько его наблюдения, сколько свои выводы. У Дарины был возлюбленный незадолго до ее смерти. Ну как смерти? Незадолго до того, как она попала в клинику. Предположительно, он ее и довел до такого состояния». Он не просто давил на нее эмоционально, он бил ее. Сильно, возможно, насиловал и даже убил у нее на глазах собаку. Это как раз объясняло, почему похоронить несчастное животное она попросила Юлия, а не своего принца. Правда, про Юлия я ничего его сестре не сказала, не хотела его подставлять. «Это не похоже на ту Дарину, которую я знала», — завершила свой рассказ я. «Она не боялась никого и ничего. Она умела первой начать драку, если очень нужно. Я верю, что кто-то мог совершить такое с ней. Просто если этот урод физически сильнее. Но чтобы она молчала...» «Лора, вы все еще думаете о Дарине, девочке из вашего прошлого», — задумчиво напомнила Виктория. «Дарине школьница. А между ней и той Дариной, которая погибла, много сложных лет. Но даже если вернуться к вашему общему прошлому, вы уверены, что та Дарина действительно не боялась или приучила себя делать вид, что не боится? Потому что этого требовали обстоятельства, в которых она росла. Каковы шансы, что я угадаю? Тут угадывать сложно, нужно знать наверняка. А не узнаем уже ни вы, ни я». «Но давайте вернемся к вашему вопросу относительно того, почему Дарина это терпела. Вы правы, мои знания о ней подсказывают, что физическое насилие вызвало бы у нее активное противодействие. Но это если бы оно наступило внезапно. Если же этот человек наращивал уровень насилия, приучал Дарину к мысли, что у него есть власть не только над ее жизнью, но и над окружающим миром, он внушил ей уверенность в том, что никто уже не поможет. И жаловаться нет смысла. Вот именно. Но она все равно обратилась ко мне. Это могло быть краткосрочной вспышкой, которая все равно ничего не изменила бы в ее судьбе», — покачала головой Виктория. «Ей хватило так-то не делать очевидные выводы, только это не помогло, я ведь знала правду. Возможно, обращение ко мне стало последней попыткой Дарины отстоять свою жизнь. А когда ничего не получилось, она решилась на отчаянный шаг. Впрочем, оставалась одна нестыковка. Дарина не просила просто приехать и спасти ее. Она хотела поделиться со мной чем-то. Но, возможно, это было очередной маской, за которой она скрывала отчаяние. Если все так, как вы говорите, и если этот человек манипулировал Дариной, он очень опасен», — продолжила Виктория. «Это не какой-нибудь бытовой садист, он не избил свою сожительницу. Он провел ее через сложную психологическую ломку. Но не зря же Дарина сделала это. И к такому человеку вам точно не стоит соваться». Я аж воздухом поперхнулась от возмущения. «И что теперь? Пожелать ему долгих лет и счастливой жизни? Просто забыть, что он с ней сделал? Это вариант, от которого не стоит так легко отказываться. Вы шутите? А это подходящая тема для шуток? К сожалению, мне приходится говорить об этом серьезно», — ответила Виктория. «Я вижу, что так просто вы не отступите, вас гложет чувство вины, напрасное, на мой взгляд. Пустите энергию, которая требует выхода, на поиск улик на безопасной территории, среди имущества Дарины. И если вы такие улики найдете, действуйте по закону. Если же нет, вам придется отпустить эту ситуацию, Лора. Не провоцируйте садиста-манипулятора. Это не игра, в которой победит самый умный и честный. Это жизнь. И в ней нам приходится принимать всякое, в том числе и несправедливость». Наверное, она была права. Да, скорее всего, права. Дарину не убили, ее уничтожили как личность. Сделали так, что продолжение пути стало для нее невозможным. Вот и что я могу противопоставить такому? Не столь важно, что вроде как она жила не с маньяком, а просто с провинциальным полицейским. Может, он потому и принял такую роль, чтобы оставаться незаметным, чтобы любое обвинение против него выглядело бредовым. Я заверила Викторию, что буду действовать так, как она посоветовала. Сначала я хотела просто успокоить ее, но чем больше я размышляла об этом, тем четче понимала, от меня зависит не так уж много. Я пока что не знаю об этом человеке ничего, кроме фамилии. И даже фамилия под вопросом, потому что из Аллы сомнительный источник информации. День прошел как-то по-дурацки, если не сказать бездарно. Я не могла отвлечься от сомнений и сосредоточиться на чем-то полезном. Я боялась связываться с тем маньяком, которого описала Виктория, и вместе с тем знала, что не отпущу ситуацию просто так, даже ради самосохранения. Дарина мне не позволит. Я думала, что это тупик, хотя бы временный. А потом вернулся Сергей, и с ним вернулась уверенность. Не потому, что я так уж нуждалась в поддержке. Просто он, выслушав меня, сразу ко всему отнесся иначе. «Справимся как-нибудь. — заявил он. «Во-первых, как твое дитя? Во-вторых, как мы справимся с психопатом? Во-первых, мое дитя гораздо лучше, чем ее мать, которая легкую простуду принимает за пневмонию. Во-вторых, Дарина поддавалась постепенно. Он не напал на нее из подворотни. Он приручил ее, заставил ему доверять. А это совсем другое. Ты же не собираешься строить с ним крепкие семейные отношения?» «Да как-то не планировала». «Уже хорошо. А в-третьих, не факт, что твоя Виктория права». «Она не моя. С чего ей быть неправой?» «Я выяснил, что это за Русаков», — пояснил Сергей. «И пока что он не тянет на местного Чикатило». Как-то от меня ускользнул тот факт, что Сергей юрист, и у него есть знакомые, способные узнать, что тут за полицейский Русаков обитает. Понятное дело, об отношениях этого Русакова и Дарины никто ничего не выяснит, а вот некие справочные данные добыть не так уж сложно. «Зовут Вадим Русаков, опер он», — пояснил Сергей. «Действительно женат, двое детей, обитает вроде как по месту прописки». «И далеко отсюда это место?» «Не очень. Этот поселок как раз относится к зоне, в которой он работает. Скорее всего, так и познакомились». «Что-нибудь еще про этого Русакова говорят? Маньячит он? Не знаю, по бомжам стреляет?» «С теми, кто знаком с ним лично, я не общался», — признал Сергей. «Но никаких криминальных или даже подозрительных историй с его именем не связано. Он на хорошем счету. Остальное покажет разговор». «И как? Как мы с ним поговорим?» «Приедем и поговорим». «Вот так просто?» — поразилась я. «А если он нас пошлет?» «Скорее всего, попытается. Но получится у него или нет, будет зависеть от того, как много его жене известно про его отношения с Дариной». «Ты реально будешь его шантажировать?» «Я юрист», — укоризненно напомнил Сергей. «Я никого не шантажирую, я просто предоставляю нужные данные». Все это казалось мне нереальным. То, что он решился, что мы действительно это сделаем. Но, похоже, Сергея вся ситуация увлекла даже больше, чем меня. Каждый по-своему проживает личные кризисы. По пути к дому Русакова я старалась представить, что это за человек. Картинка упорно не складывалась. Если он такой крутой манипулятор, стал бы он жить настолько обычной жизнью. Не захотел бы большего. Да еще жена, дети. Это прикрытие или обременение для него? Способны ли садисты вообще на нормальную жизнь? Если он действительно такое чудовище, как описала Виктория, он не станет с нами говорить. Он поймет, что ему это невыгодно. Внезапный допрос, к которому он не готовился. И угрозы разоблачения на него не повлияют. Он наверняка жену на коротком поводке держит. Но может оно и к лучшему. Не что он жену контролирует, а что с нами говорить не будет. Виктория не зря предупреждала, насколько такое опасно. А потом мы добрались до деревеньки, где жил предполагаемый маньяк, и мои кошмары разбились о реальность. Несмотря на то, что короткий осенний день вынудил нас пробираться через сумерки, улицы не выглядели ни зловещими, ни даже таинственными. Напротив, тут все было бодренько и ярко, в отличие от бывшего садового товарищества, в котором обитала я. Все домики покрашены в светлые цвета, дворы ухожены, заборы современные, почти у каждого припаркован автомобиль, а то и два, и нет этой зловещей темноты, к которой я начала привыкать. В окнах теплый свет, фонари работают исправно, нужный нам двор уж точно не тянул на обиталище монстра. Забор кто-то украсил изображениями ромашек, во дворе я видела качели, беседку, мангал. Все это требует немалых усилий и постоянного присутствия хозяина. И когда же он находил время, чтобы сводить девушек с ума? «Слушай, может, мы ошиблись?» — насторожилась я. «Или Алла? Она могла намеренно нас обмануть?» «Не суетись», — посоветовал мой спутник. «И дождись меня в машине». «А ты что собираешься делать?» «Установить первый контакт. Если Алла ошиблась, намеренно или случайно, этот тип ничего не знает о Дарине. Будем считать, что мы просто покатались. А если знает, побеседуем». «Он может отказаться говорить». «Так давай проверим», — усмехнулся Сергей. Он и правда направился в чужой двор так, словно имел полное право там находиться. А я сжалась на сиденье автомобиля, ожидая, что будет дальше. Вообще-то я сильная и независимая, спору нет. Но события последних дней меня знатно измотали. Настолько, что мое воображение уже рисовало, как на стук открывается дверь, Оттуда сразу стреляют из дробовика. Сергей беспомощно слетает с лестницы, кровь повсюду, ничего уже не исправить, и в этом снова виновата я. Естественно, реальность за моим воображением не угналась. Дверь открыла самая обычная женщина, полная в кухонном переднике. Она нахмурилась, выслушала объяснение Сергея, потом с недовольным видом крикнула что-то в дом и ушла, а спустя пару секунд на крыльце ее сменил мужчина. Это, видимо, и был тот самый Вадим Русаков, кто же еще? На маньяка он не тянул. Я не знаю, конечно, как должен выглядеть эталонный маньяк, но все то же воображение рисует привлекательного интеллектуала с легкой полуулыбкой и хитрыми глазами. Прошу винить в этом кинематограф. Вадим до созданного мной образа не дотягивал. Он напоминал скорее дровосека. Крупный, хоть и не толстый, с могучими плечами, лицо скрыто усами и бородой, неухоженный по городским меркам, привлекательный именно какой-то деревенской простотой. Такой, в принципе, мог понравиться Дарине, особенно после того, как глянцевый Дениска оказался гнидой. Но вот мог ли этот простой сельский парень ее убить? Я продолжала наблюдать. Видела, как Сергей что-то вкратчиво объяснял Вадиму, а тот мрачнел все больше. Ну что, первая проверка состоялась. Он не захлопнул двери и не послал незваного гостя подальше. Чем дальше продолжался разговор, тем чаще Вадим оборачивался. Явно хотел проверить, не подслушивает ли его жена. Похоже, мы попали в яблочко. У него был роман с Дариной, о котором супруга не знала. Или не должна была узнать больше, чем ей уже известно. Наконец Вадим принял решение, он с траурным видом спустился с крыльца и направился на задний двор. Сергей пошел за ним, жестом позвав меня с собой. Выбираться из теплой машины в холодный осенний вечер оказалось предсказуемо неприятно. Остановить меня это не могло, я быстро перестала замечать прохладу. Все мое внимание было сосредоточено на том, что мы действительно это делаем, что тупик в расследовании смерти Дарины оказался не таким безнадежным, как мне казалось. Вблизи Вадим оказался даже меньше похож на маньяка, чем издалека. Тут уже не во внешности дело, а во взгляде, выражении лица. Может, он, конечно, гений маскировки, и все-таки он представлялся мне скорее простодушным дядькой, которому хочется избежать семейного скандала, чем искусным манипулятором. «Давайте быстрее», — буркнул Вадим. «Я сказал Наде, что нужно срочно по работе обсудить, но она на это долго вестись не будет». «От вас зависит, быстро это будет или нет», — заметила я. Теперь, когда волнение отступило, я снова знала, как себя вести. «У нас нет цели разоблачить вас перед женой. Нам просто нужно знать, что связывало вас с Дариной. Вы так и не объяснили, кто вы такие». «Те, кто знает, что у тебя с Дариной был роман», — усмехнулся Сергей. «Разве этого недостаточно?» «Мы делаем это только ради Дарины», — добавила я, «чтобы понять, почему она... как вообще до такого дошло». Вадима необходимость в подобных откровениях не радовала, и все же он и сам понимал, что иначе от нас не отделается. Да и потом, не думаю, что он до конца отпустил Дарину. Он ведь все-таки пришел на ее похороны. Возможно, его и самого не покидал вопрос, почему. И он был совсем не против того, чтобы хоть кто-то во всем разобрался. Он действительно начал встречаться с Дариной 2 года назад. Она переехала в дачный домик, уже затравленная, одинокая. Он однажды пришел ей на помощь. У них, как выразился Вадим, все само собой закрутилось. Он как раз в тот период серьезно поссорился с женой, и хотя формально они разведены не были, жил он отдельно. Он серьезно увлекся Дариной, это до сих пор чувствовалось. Да и не так сложно поверить, она всегда умела очаровывать. Но это не совсем верно. Умело предполагает, что она делала это намеренно, а у нее все получалось само собой. Вадим в свое время женился не по необходимости, как Сергей, но и не по любви. Просто подумал, что надо бы, все друзья уже были женаты, вот и он решил, что жизнь должна идти своим чередом. А всякая там любовь, страсть — это так, сказки для впечатлительных барышень. Судьба очередной раз махнула молотом иронии. В роли впечатлительной барышни оказался он сам. Роман с Дариной накрыл его с головой, заставил позабыть обо всем на свете. Вадим готов был чуть ли не после пары недель свиданий переехать к ней, да только она не пустила. Дарина разрешала ему приезжать, но не жить с ней постоянно. Да и ему было не слишком удобно ездить на работу каждый день из той глуши. Вадим не собирался с таким мириться. Он готовился вывести отношения на новый уровень. Он начал уточнять, как подать на развод. Дом он готов был оставить жене и детям. Для себя и Дарины снять жилье не сложилось. Поначалу идеальные отношения стремительно покатились непонятно куда. Он не стал любить Дарину меньше. Однако он видел, как она меняется. Она была не просто нервной, она сделалась рассеянной. Бывало то сонной, то истерично активной. Вадим, работавший в полиции много лет, прекрасно знал, на что указывает такое поведение. «Я наркотики на дух не переношу», — заявил он. «Видел, сколько жизней они сгубили. Худший яд. Я попытался узнать, что происходит, как она дошла до такого. Я не собирался бросать ее, я готов был помочь, если бы она позволила. Но не сложилось». На все его расспросы Дарина отвечала уверенным отказом. Это несколько остудило гнев Вадима. Он чувствовал, что она не врет ему. Он не был профессиональным психологом, однако обладал тем, что сам называл «чуйкой». Дарина была честна с ним, когда утверждала, что она не наркоманка, и в то же время вела себя как наркоманка. Он попытался продолжить свое личное расследование. Обыскал ее вещи, заглянул в сумки, даже карманы проверил, и ничего не нашел. Однажды Дарина поймала его за таким обыском, устроила скандал, чуть до драки не дошло, с ее стороны. Вадим даже не собирался ее бить, это она кидалась на него дикой кошкой. У него получилось кое-как ее угомонить, и тогда Дарина, поддавшись усталости, наконец рассказала ему про сталкера. Только вот стало не лучше, а хуже, потому что Вадим не воспринял ее всерьез. Нет, он поверил, что ее кто-то преследует. Он просто решил, что это не стоит таких нервов. Он и теперь, когда Дарина была мертва, забывался и поддавался искреннему возмущению. «Что с того, что кто-то ей там компьютерные преследования устраивает? Я ей говорю, он до тебя никогда не доберется. А если найдет, где ты, ему же хуже. Я из этого виртуального извращенца реальную котлету сделаю». Дарина сначала еще пыталась спорить, потом поверила. По крайней мере, так считал Вадим. Я же предполагаю, что она просто сделала вид, будто поверила. Она видела, что он уперся и не пыталась настаивать на своем. Судя по тому, что она продолжила вести себя странно и нервно, она не успокоилась. Их отношения становились все более натянутыми. На словах Дарина клялась в любви, но вела себя все необычней. Спала часов по 10, неделями пребывала в плохом настроении, плакала без причины, шарахалась от каждой тени. Вадим искренне верил, что проблема в ней, а вот в психологов не верил, не в его стиле. Он решил, что все исправит сам. Он начал проводить с Дариной больше времени, привозил ей огромные букеты цветов, покупал другие подарки, ну и при каждой возможности затягивал в постель, уверенный, что уж это точно поднимет ей настроение. Радикальные, как ему казалось, меры помогали, но совсем ненадолго. Потом все начиналось по новой. «Я даже собаку ей подарил», — вздохнул он. «Решил, что так ей будет спокойней». «Какую еще собаку?» — насторожилась я. «Да обычную, дворнягу, но милую, девочки таких любят. У приятеля сука ощенилась, девать все это было некуда. От какого-то породистого кобеля понесла, получились пушистые такие, я и взял одного. Он уже подросший был, гулять приучен, возиться с ним долго не надо, идеальный же вариант». «А что сказала Дарина?» «Обрадовалась, кто бы не обрадовался. Обожала эту псину, гуляла, тискала все время. Я был уверен, что теперь точно все будет нормально. А через месяц псина исчезла». «Как исчезла?» «Мне почем знать. Я опять уезжал по работе, возвращаюсь, псины нет. Даринка только рыдает, убежал, говорит песик. Я говорю, пошли искать, но она не пошла». Тогда Вадим и заподозрил, что Дарина избавилась от собаки сама. Он все равно обошел весь поселок, заглянул в лес и в заброшенный яблоневый сад, только все оказалось бесполезно. Видимо, декоративную часть могилы она обустроила уже потом. Все оказалось даже хуже, чем я думала. То, что произошло, стало бы для Дарины чудовищным стрессом, даже если бы сталкер убил первую попавшуюся собаку и подвесил на забор ее участка. Но он убил ее питомца, ее друга, да еще таким страшным способом. Я и представлять не хочу, что Дарина почувствовала в тот момент. Не знаю, как она справилась. Возможно, и не справилась. Не до конца так точно. Вадим утверждал, что с того дня все проблемы становились сильнее и страшнее. У Дарины начались галлюцинации, провалы в памяти. «Я думал, что это болезнь», — признал он. «Потом, если честно, начал подозревать, что она мне изменяет. Мучается от чувства вины, отсюда и нервные срывы». Я ушам своим поверить не могла. «Изменяет? Серьезно? Это стало вашим первым вариантом?» «Не первым? Чего сразу первым? Но я ведь не слепой». Их отношения ухудшались точно так же, как психическое здоровье Дарины. Она все чаще отказывалась от близости, хотя раньше такого не случалось. Если же она все-таки соглашалась, Вадим замечал на ее теле очень странные следы. «Я у нее спрашиваю, это что, а это что?» Она говорит, синяк, упала, поранилась. Но я ведь понимаю, что это не синяк, а засос. И раны ее — это следы от наручников. Как будто она не знала, где я работаю. Но ее никто не арестовывал. А кроме ареста я знаю только одну ситуацию, когда используют наручники. Вадим попробовал вывести ее на серьезный разговор, но она снова все отрицала. Дарина только и могла что плакать и умолять его остаться. И он оставался, хотя уже верил в измены, но все равно любил слишком сильно. Ну а потом произошло то, о чем говорил Никита. Избиение. «Мы побеседовали тут кое с кем, и нам сказали, что ты ее избил», — сказал Сергей. У него как-то само собой получалось обращаться к собеседнику на «ты», причем так, что это Вадима даже не задевало. Зато задевало кое-что другое. Услышав о предполагаемом насилии со своей стороны, он чуть на крышу не взлетел от возмущения. «Я? Да я никогда бы пальцем Даринку не тронул. Иногда бывало, что она меня бесила, мы могли поссориться, но я никогда ее не бил». Для него то, что случилось, стало шоком. Он задержался на работе, однако он предупреждал, что так будет. Когда он приехал, его ожидало жуткое зрелище. Залитая кровью, рыдающая Дарина, не способная ничего толком объяснить. У него ушел не один час, чтобы успокоить ее, и только тогда она все рассказала. Дарина призналась, что ее сталкер давно уже перешел из виртуального мира в реальный. Он похищал ее, насиловал, но уничтожал все следы, поэтому она не могла сказать Вадиму правду, знала, что он не поверит. Раньше ведь не верил, но в этот раз похититель защелкнул наручники неплотно. У Дарины получилось освободиться, она набросилась на своего мучителя. Не смогла навредить ему, но причинила достаточную боль, чтобы он взбесился и избил ее. Потом отпустил. Он ведь всегда отпускал ее, но велел никому ничего не рассказывать. Однако она на этот раз решилась. У нее впервые было доказательство преступления, следы, оставленные на ее теле. «Я так себя никогда не чувствовал раньше», — покачал головой Вадим. «Как будто в центре грозового облака оказался, вот такие ощущения. Я точно знал, что найду эту гниду и придушу собственными руками». Он действительно не винил в случившемся Дарину. Ему и в голову не пришло упрекнуть ее за то, что она не рассказала об изнасилованиях раньше, что сама в чем-то виновата. Он верил каждому ее слову и недоволен был скорее собой за то, что раньше относился к ее жалобам недостаточно серьезно. Он использовал все свои связи, чтобы поскорее начать расследование. Только вот долго оно не продлилось. Полиция нашла в сети ролик, сделанный на видеорегистратор. На видео было видно девушку, которая в небольшой роще скатывается с покрытого камнями холма, бьется о деревья, истекает кровью, но не останавливается. Несмотря на темноту, в девушке этой легко опознавалась Дарина, которая избила себя сама. «Я только тогда понял, насколько она безумна», — тихо произнес Вадим. «Раньше я и мысли такой не допускал. Я сделал для нее последнее, что мог». Добился удаления этого видео и закрытия дела, так чтобы скандал не коснулся ее. Но я все ей показал. Она, конечно, расплакалась, пообещала мне, что все объяснит. Я уже не верил. С избиением все ясно, значит, и изнасилований никаких не было, просто бегала к кому-то. Потом, видно, он ее обидел, и она решила вот так отомстить. Не знаю и не хочу знать. Я сказал Даринке, что ей нужно лечиться, и уехал. Больше мы с ней не виделись. До самых похорон. Вадим действительно был придавлен непониманием, обидой, чувством предательства. Он совершенно запутался в собственной жизни. Он не из тех, кто часто о таком задумывается. Он решил вернуться в семью, и жена приняла его с распростертыми объятиями. Она знала о его романе, но ни словом его не упрекнула. Видно, она изначально не ожидала, что Вадим уйдет от нее и решится на развод. Она долгие месяцы вела себя смиреннее ангела, лишь бы снова не потерять мужа. Так что жизнь Вадима вернулась на привычную колею, будто и не было в его мире никакой Дарины. Но ведь она была, и просто забыть ее он не мог. Когда гнев чуть подостыл, Вадим начал осторожно, чтобы не выдать себя жене, интересоваться жизнью бывшей возлюбленной. Так он и выяснил, что Дарина легла на лечение в психиатрическую клинику. Он счел это доказательством собственной правоты и попытался убедить себя, что возвращаться в прошлое нельзя. Нужно жить нормально, как все. С женой, детьми, домиком, отдыхом у моря. Со всем тем, что казалось ему главными ценностями до встречи с Дариной. О том, чтобы вернуться к ней, он, похоже, даже не думал. После такого обмана он все равно не смог бы ей доверять. Он и мысли не допускал, что она его не обманывала. Я тоже не берусь сказать наверняка, обманула или нет, что было спланировано, что под влиянием момента. И все же не верю я в коварство Дарины, вот никак. Даже не потому, что о мертвых по традиции говорят только хорошее. Обман ради обмана не в ее стиле, да и потом... Думаю, она действительно любила Вадима, а не просто держалась за него, как за защитника. Таких защитников она сколько угодно могла получить. До того же Никиту поближе подпустить, лучше, чем ничего. Но она даже под влиянием нарастающего стресса оставалась искренней. Хорошо, все равно открыт вопрос, что за история с самоизбиением. Я, понятное дело, тут же попросила у Вадима это видео, однако он давно удалил ролик, сразу после того, как показал Дарине. «На это тяжело было смотреть». «Очень», — признался он. «Это могло быть следствием помешательства, тут он прав. Но могло быть и жестом отчаяния. Все произошло после того, как погибла собака и после изнасилований. Они точно были реальны. Вадим нашел подтверждение, а я видела рисунки. Дарина попробовала жаловаться и спокойно просить о помощи, но Вадим ей не поверил». Она поняла, что должна получить доказательства. И это ее решение. С одной стороны, поступок взрослой женщины, доведенной до отчаяния. С другой, логика маленькой девочки, которая привыкла ложью привлекать к себе внимание и получать помощь. Этот трюк срабатывал, даже когда реальная помощь Дарине не требовалась. Кто мог догадаться, что сейчас, когда она действительно нуждалась в спасении, ей настолько сильно не повезет? Она ведь выбрала неплохое место. Достаточно близко к дороге, чтобы не потеряться. Она всегда жаловалась, что отвратительно ориентируется в лесу. И это днем, а уж ночью и подавно. Но при этом она отошла достаточно далеко, воспользовалась темнотой. У нее все должно было получиться. И надо же было так сложиться, чтобы рядом не просто остановилась машина, а еще и с видеорегистратором, достаточно дорогим и качественным, чтобы заснять ее поступок. Так, стоп. Это даже в общих чертах выглядит невероятным. А если перечислять детали, как-то совсем сказочно складывается. Тут не повезло, там не повезло. Что это, проклятие? А если нет, то объяснение остается только одно. Это сделал он, ее сталкер. Не он вынудил Дарину так поступить, до инсценировки она, полагаю, додумалась сама. Но она была уверена, что выбрала момент, когда сталкер оставил ее в покое, а он и не думал исчезать, он преследовал ее, следил. А когда заметил, что она делает, тут же включил камеру, он ведь хитрая крыса. Он мог бы остановить Дарину, но это было ему неинтересно. Он быстренько сообразил, как использовать ее отчаянный поступок, чтобы ее подставить. При этом он сам пошел на определенный риск. Либо он какой-нибудь крутой хакер, что очень вряд ли, либо его можно было отследить по видео. Если бы Вадим уперся, нашел специалистов, было бы имя. Однако Вадим о таком даже не подумал. Ему казалось, что все очевидно. Видео действительно выложил в сеть случайный наблюдатель, потому что Дарина вела себя как сумасшедшая. Хотя почему как? Пожалуй, к тому моменту она сумасшедшей и была, хотя бы отчасти. Но точно не по своей вине. Сталкер все больше усиливал чувство беспомощности, захлестывавшее Дарину. Безысходности. По большому счету, Вадим был последним препятствием на пути к контролю над ней. Не стало его, и все покатилось в предсказуемом направлении. Я ведь верил ей до последнего. Между тем рассуждал Вадим, который знал о Дарине куда меньше, чем следовало бы. Я проверял разные версии, проверил даже того типа, который изначально напал на нее. Но он был не при делах. Мы с Сергеем переглянулись. Никакого типа в этой истории еще не было. «Что за тип?» — спросил Сергей. «Ты же говорил, что не было сталкера». «Сталкера не было, был так. Человек из ее прошлого. Мы через него и познакомились. Я почему-то решила, что Дарина встретила Вадима, когда пришла жаловаться на сталкера. Моя ошибка, конечно. Вадим ведь сам сказал, что о сталкере она сообщила позже. А в тот день она просто вызвала полицию, потому что на ее дом напали в самом буквальном смысле. В запертые двери ломился пьяный мужчина. Вадим не должен был приезжать, не его работа, однако он оказался ближе всех к поселку и решил помочь. Ничего особо криминального там не происходило, Дарина заперлась в доме, и нападавший не сумел ей навредить. «Оказалось, что у них там какие-то старые счеты», — пояснил Вадим. «Они поцапались, когда она была несовершеннолетней. И тут его как-то эта история кольнула, он набухался и решил мстить. Я его прописал на пару недель в обезьянник, он выплатил штраф, но по-настоящему там наказывать было не за что. Потом он уехал и больше не показывался». «А когда она заявила, что ее преследуют?» — спросил Сергей. «Говорю ж, проверил его. Но Дарина чуть ли не демона описывала, а он обычный, ни на что не годный алкаш. Уже когда он упомянул историю из прошлого, у меня появилось крайне неприятное предчувствие. Ну не может быть! Никак, точно не он! Ведь столько лет прошло! С чего бы ему возвращаться? Но и просто отмахнуться я не могла, я должна была уточнить. А тот человек, вы помните, как его звали?» Я надеялась на лучшее до тех пор, пока не прозвучало знакомое имя. «Помню», — кивнул Вадим. «Звали его Григорий Азарчик. Но разве это что-то значит?»